Между тенью и солнцем скользнул ветерок, прислонился к стеклу, дверь закрыл на замок. Я дождался его после долгого сна. Он мой пыл охладил, был вчерашнего дня. И я увидел вдруг свечи, цветы и портрет. Кто-то прятал их здесь от меня столько лет. И божественный свет проявился на цвет. А я думал уже, что его больше нет. Слева шкаф, справа стул, и помню, ветер подул, из открытых дверей по вискам полоснул. Снег на шапке моей таял, падая вниз. Я был счастлив тогда, я пел песни на бис, и бокалов трезвон из открытых окон рассыпался по городу, пел саксофон, зазывая вокруг запоздавших гостей. Бой курантов отмерил полжизни моей. Занавески в разлет, сколько пили не в счет. Только чувствовал я, что уже Новый год, что уже новый снег на балконе лежит. И подруга моя не о том говорит. А когда поутру шел по тонкому льду, черный кот норовил предо мной проскользнуть. Запах еле бил в нос, было жалко до слез, что уже не догнать стук вагонных колес. Я ушел тогда прочь, все равно было мне, что закончилась ночь и что начался день. Чемодан мой большой на дороге стоял, а я редкой стихи на сугробе писал. Для меня был перрон словно край всей земли, и гадала на сон мне цыганка с детьми. Только в мыслях давно подъезжал я к Москве. Я хотел посмотреть на перрон из купе. Я хотел посмотреть на перрон.